Тем более, что сами энтузиасты безудержной аэсизации, попробуем изобрести новое слово нашей энергетики, утверждают, лишь лет через 10-15 это будет делаться более-менее грамотно в научно-техническом смысле и на принципах, более надежно гарантирующих безопасность. Мы ведь и сейчас не знаем, куда деваться от опасных конструкций, лишенных предохранительных колпаков. Так чего же нам надо еще? Мало нам того, что имеем. Видимо так, если строим теперь новую цепочку возможных неожиданностей, притом по-прежнему в самых жизненно важных районах, и это делает наша страна, которая, по утверждению академика Шейндлина, обладает запасами угля на 120 лет, огромными запасами газа. Кажется, если имеем такие ресурсы, то вполне могли бы на них продержаться, пока не будут найдены альтернативные пути в энергетике. Той же атомной, более продуктивные и безопасные, чем нынешние. Сторонники АЭС пугают загрязнением окружающей среды от использования угля. Но ведь уже ведутся исследования, чтобы сжигать уголь с меньшими экологическими последствиями. Тем более у нас имеется газ, работают солнце, ветер, морские приливы. Да мало ли какие источники энергии можно найти, если не смотреть, как те водолеи, только в одну сторону. Загрязнение ТЭЦ сравнивать по масштабу с чернобыльскими или даже игнорировать эти последствия можно только из прекрасного далека. Корреспондент. Александр Михайлович, вы взываете к тому, чтобы сделать мышление апокалиптичным, так что ли? Шахназаров. Точнее бы назвать это качество алармизмом, от слова «аларм» — тревога. Корреспондент. А так ли уж обязателен в новом мышлении алармизм? Во всяком случае, на вас именно за него не раз нападали. Говорили, что алармизм демобилизует человека, отбивает у него желание жить, работать. Адамович. И, как ни странно, обвиняли меня в содействии таким настроением больше всего писатели, знатоки человеческих душ. Но разве не алармист режиссер Стэнли Крамер, первым поставивший фильм о том, что было бы, если... На последнем берегу. Или кто более острый алармист, чем автор книги «Судьба Земли» Джонатан Шелл, который нарисовал научную картину той же ситуации. Тогда и академиков Евгения Велихова и Никиту Моисеева тоже надо считать алармистами. Только разве все эти люди подталкивают других к апатии, к тому, чтобы опустить руки перед опасностью? Нет, все на самом деле обстоит по-иному. И Крамер, и Шелл, и Велихов, и Моисеев, и писатель Корякин, и другие алармисты такого же рода мобилизуют людей на борьбу против угрозы амницида, против настроений пира во время чумы. Может, это аргумент слишком прямолинейный, но я сослался бы и на выступление Горбачева в Вашингтоне. Он именно встревоженных ученых, писателей, религиозных деятелей поставил в первый ряд тех, кто, передав свою тревогу миллионам людей, подтолкнул и политиков к реальным шагам по разоружению. Шахназаров. Вред алармизма его противники, конечно, переоценивают. Надо бить в набат. Надо всех людей включать в движение против попыток развязывать войны, которые грозят ядерной бойней. Право каждой личности знать, что грозит ей, что грозит всему человечеству. Однако я против однобокости в понимании алармизма. Он обязательно должен означать не только ясное понимание масштабов угрозы, но и поиски путей к ее устранению. Адамович. Именно это я утверждаю. Алармизм выдвигает из числа своих сторонников активных борцов против войны. В 1982 году через Белоруссию проходил международный марш мира. Тогда я познакомился с профессором Одом Нордманом из Осло. Спросил его, давно ли вы в движении И что вас побудило к участию в нем? 20 лет назад я посмотрел фильм Крамера «На последнем берегу», — ответил норвежец. Я оставил кафедру, бросил карьеру, отдал все силы мобилизации человечества на собственное спасение. Вот что может сделать алармистское искусство. И еще один факт, который привожу, пусть мне поверят, отнюдь не для саморекламы. После того, как «Дружба народов» напечатала мой «Оверкиль», где я, кстати, щедро цитировал книгу Джонатана Шелла, почему-то до сих пор недоступную нашему читателю, стали приходить письма от людей, которые, как Нордман, готовы были пожертвовать всем ради спасения планеты от супербомбы. С некоторыми из них я встречался и слышал вопросы: а что могу сделать конкретно я?